Вавилонская башня. Бог против тирании и гордыни. Люцифер и инженеры. Первые строители городов, творцы музыкальных инструментов и оружия, о которых упоминает Библия, искатели технологических решений — это, что примечательно, дети Каина. Текст говорит об этом прямо, и это верно тематически, поскольку стремление к технологиям, увлекающее их, одновременно заменяет верную этическую цель и представляет собой форму поклонения интеллекту. Они — инженеры, строители и жители Вечного Вавилона, города гордых и самонадеянных. Некоторые из крупнейших зданий, возведенных основателями первых городов, имели форму зиккурата — ступенчатые пирамиды. Зиккураты часто встречались на Древнем Ближнем Востоке, но строились и в других местах, особенно в Центральной Америке. Зиккурат достигает неба шаг за шагом, это явно указывает на иерархию. Форму зиккурата или пирамиды часто используют и современные графические дизайнеры, когда хотят отобразить отношение иерархической зависимости. Зиккураты имели свои практические функции. В них приносились жертвы или совершались другие священные ритуалы, часто связанные с храмовыми комплексами, занимавшими центральное место в древних городах. Кроме того, в них велась различная деятельность, связанная с экономикой и управлением. Однако в первую очередь они возводились как памятник величию правителя или, в более широком толковании, общества, которым он правил. Чем выше был зиккурат, тем грандиознее был властитель, и, как следствие, тем сильнее устрашало государство. Египтяне, пытаясь возвысить своих фараонов до статуса божеств, тоже тратили огромные ресурсы на строительство пирамид, похожих по конструкции и назначению на зиккураты. В той степени, в которой пирамидальная форма воспевала идею божественной иерархии, а на вершине любой пирамиды, выстроенной с полным соблюдением иерархии символических форм, присутствовало золотое навершие со всевидящим оком, их творения, вздымавшиеся к небесам, возможно, были оправданы в более сокровенном, бескорыстном смысле. В этом плане архитектурный облик древних пирамид, как и вид великих соборов, построенных в позднем Средневековье и Возрождении спустя тысячи лет, выражал устремление к Богу. Мирча Илиада полагал, что архитектурные сооружения представляли собой мост к небесам. Что касается уподобления храмов космическим горам и их функции связующего звена между землей и небом, то свидетельство этому мы находим уже в названиях башен и алтарей Вавилона. Они назывались «Гора Дома», «Дом горы всех земель», «Гора Бурь», «Мост между небом и землей» и так далее. Зиккурат представлял космическую гору. Его 7 этажей имитировали 7 планетарных небес. Поднимаясь на них, священник достигал вершины Вселенной, но именно в Вавилоне всегда осуществлялась связь между землей и преисподней, так как город был построен на Баб-Апсу, то есть на вратах Апсу. Апсу обозначало воды хаоса до сотворения мира. Ту же традицию мы находим у древних евреев. Скала у основания Иерусалимского храма глубоко уходит в Тихом, означающее то же, что вавилонское Апсу. Однако в той степени, в которой усилия всего общества были направлены на восхваление эгоизма правителя или народа, строительство зиккурата или пирамиды могло патологически выродиться в поклонение ложному богу, при котором целесообразный, объединяющий божественный идеал заменялся неким подобием, корыстным, надменным, горделивым и одержимым жаждой власти. Специфическая вавилонская конструкция, массивная ступенчатая башня, посвященная богу Мардуку, часто считается прообразом библейской вавилонской башни. На это указывал Эдвард Липинский, польско-бельгийский библеист. Возможно, источником вдохновения для создателя истории о Вавилонской башне послужили вавилонский зиккурат Этиминанки, описанный Геродотом и Беросом, а также Барсипа, храмовая башня бога Набу. Зиккурат Этиминанки был построен в VI веке до нашей эры царем Навуходоносором II, желавшим перестроить Вавилон и сделать город символом своей власти и авторитета. Зиккурат возводили для прославления Мардука, триумфатора и царя богов, олицетворявшего дальновидность и знание истинных слов, наделенных волшебной силой, что, по-видимому, и было его целью. И в этом плане он демонстрировал подобие монотеистической иерархии. Однако в той мере, в какой его строительство возвеличивало Навуходоносора II, оно было выражением самонадеянности нарцисса. Возможно, история Вавилонской башни навеяна и ближневосточными мифами, в которых описаны неудачные попытки приблизиться к небесам, пробить в них брешь или взять их штурмом. Кроме того, она поразительно похожа на месопотамский миф о башне, сокрушенной богами. Шумерский эпос «Энмеркар и повелитель Аратты», датируемый 23 веком до нашей эры, рассказывает о царе, возжелавшем власти над другими городами и народами. Для этого он решил возвести огромную башню высотой до небес, веря, что она послужит символом его могущества и позволит ему общаться с богами. Владыка Аратты, соседнего города, приказал подданным построить еще более высокую башню, чтобы быть к богам еще ближе, чем царь Энмекар. Тогда боги, разгневанные гордыней и высокомерием обоих царей, смешали языки их народов и рассеяли их по земле, не позволив завершить строительство. Видимо, на рассказ о Вавилонской башне также повлияло политическое и религиозное соперничество месопотамских городов-государств. Известный голландский ученый Карл ван дер Торн предполагает, что эта история может быть отражением полемики, направленной против Вавилона и его амбиций на юге Месопотамии. Древние евреи вполне могли по политическим причинам избрать Вавилон на роль символа непомерной гордости империй, основанных на военной мощи, точно так же, как ранние христиане выбрали для этой цели Рим. Однако даже с учетом этого остается неизменным тот факт, что история о Вавилонской башне не ограничивается критикой Вавилона или какой-либо другой империи, а прежде всего пытается исследовать природу и опасность чего-то более глубокого, чем дух одной авторитарной культуры. Это не политический нарратив, а если и так, то только в угоду высшему или более сокровенному смыслу. То же самое можно сказать и о многих библейских повествованиях, в которых упоминаются четко определенные общества или даже люди. Их следует рассматривать как типы или модели, а все конкретное и опознаваемое лишь характеризует более сокровенную истину. Как эта цель реализована в истории, о которой мы говорим? Можно взглянуть с некоторых точек зрения. Во-первых, само слово «Вавилон» происходит от аккадского «Бабили-Эм» — «Ворота Бога». Возможно, этимологически с ним связана и еврейская «Бавель». По всей видимости, семитский вариант упомянутого аккадского термина, также испытавший влияние еврейского корня «балаль» — сбивать с толку или смешивать. Скорее всего, связь «Бабили-Эм» и «Вавилон» — это постепенный итог лингвистической адаптации или заимствования. Библия связывает Вавилон с Вавилонской башней, предполагая, что город был построен на том же месте, где пытались возвести башню надменные люди, восставшие против Бога. Бог покарал строителей, как наказали Энмеркара и повелителя Аратты, сделав так, что они не смогли понимать друг друга и разрушив единство их общества. Этимология показывает нам, насколько многогранно слово «Вавилон». Оно олицетворяет империю и ее самонадеянность. Высокомерие в тандеме с технологической мощью, смятение, которое царит, когда душа и общество теряют верный путь. Хотя первыми строителями городов были потомки Каина, традиция гласит, что Вавилон был основан Нимродом, который тем самым дерзко и надменно бросил вызов Богу. Нимрод — прямой потомок Хама, того самого сына Ноя, который наслаждался лицезрением наготы отца и навлек на весь свой род проклятие неудач и рабства. Книга Бытия, глава 9, стихи с 20 по 27. Итак, Вавилон — не только город высокомерной империи, но и прообраз обители сына, не чтущего отца и притязающего на моральное превосходство, которого недостоин. Библия, описывая Нимрода, говорит, что он из тех, кто ищет власти ради нее самой. Первый, кто стал силен на земле. Книга Бытия, глава 10, стих 8. English Standard Version. Первый, кто обрел власть на земле. Holman Christian Standard Bible. Или первый великий завоеватель мира. Good News Translation. Таким образом, идея чрезмерной гордыни, мощи и жажды завоеваний связана через метафорический образ предка-основателя со строительством городов и развитием технологий, а точнее, с основанием Вавилона. История Вавилонской башни, по сути своей, это очередной рассказ о вечных и опасных соблазнах гордыни, предостережение против явной склонности человека к высокомерию и ложным амбициям. Она предупреждает об искушении люциферианского интеллекта, о желании выйти за пределы, положенные человеку, самим определить добро и зло и достичь вершин. желание, проявленном в частности у Евы, Адама и Каина, и выбрать для этого не отождествление с Богом и не подчинение сокровенному, предопределенному и вечному моральному порядку, а иные пути. Строя башню высотою до небес, инженеры и техники Вавилона и связанные с ними правители и государства стремились прославить не Бога, а себя. Одержимые гордыней, они претендовали на божественность и перешли границы, удерживающие их на должном месте в пределах истинного космического и метафизического порядка. Все это отражает вечный союз тиранического духа с влечением к самовозвеличиванию в сферах интеллекта и технологий. Обманутые своими иллюзиями, совершившие роковую ошибку в своей дерзости, ведомые лишь эгоизмом, строители катастрофически шаткой башни возжелали обрести власть над своей средой — психологической, социальной, природной, метафизической — и полностью подчинить ее. Кстати, не лишним будет вспомнить, что Каин, пригласивший к себе дух Люцифера, прямо определен в Библии как первый, кто построил город, книга Бытия, глава 4, стих 17. И как предок тех, кто создал различные технологические артефакты, в том числе шатры и овал, гусли и свирели и увал, а также орудия из меди и железа, Тувал Каин. Книга Бытия, глава 4, стихи 21 и 22. Таким образом, инженеры и, в частности, строители Вавилонской башни изображены как духовные потомки Каина. Они гордятся своими творениями и господством над физическим миром, и их не волнует ни духовная иерархия, ни божественно предписанное ограничение. Презрительное невнимание неизбежно рождает смятение и хаос, пример чему смешение языков, повлекшее крушение башни. Смысл этой истории выходит за рамки ее традиционного и упрощенного понимания как примитивной теории о происхождении различных языков. Высокомерная вера в силу технологий, и если взглянуть глубже, в то, что технический интеллект может и должен властвовать даже над божеством, настолько искажает целостность психики и государства, что сами слова в таком государстве теряют свое значение. Значение, о котором можно говорить лишь тогда, когда оно является общим для всех. И более того, оно способно существовать только по отношению к универсальной точке отсчета. С крахом порядка, на котором строится понимание, рушится все. И последствия катастрофы, словно каскад, уничтожают даже имплицитное единство, придающее обозначаемым явлениям их вразумительность и постижимость. Именно это происходит с нашим обществом, уже не способным прийти к согласию в вопросе о значении самых фундаментальных референтов, и прежде всего слов «мужчина» и «женщина». Стоит неверно определить направление, и мы утратим цель, которая объединяет нас, позволяет мирно и плодотворно конкурировать и сотрудничать, и четко представлять себе, что делает другой. Слова полезны, потому что они встроены, словно матрешки, в смысловые рамки, единые для всех. Они, подобны инструментам, должны использоваться для одной и той же задачи — играть роль шахматных фигур в одной и той же игре, как справедливо заметил философ Людвиг Витгенштейн. Это не значит, что потенциальное вавилонское столпотворение, от которого никто не застрахован, указывает на патологию интеллекта и его стремлений как таковую. Это не идиотский призыв к бездумному реакционному луддизму. В своей подлинной и истинно смиренной форме интеллект, позволяющий овладеть техническим мастерством, может и должен быть блистательным отражением логоса, способностью которую по праву считают величайшим даром Создателя. Но когда дух, наделенный таким интеллектом, выбирает извращенный, чудовищный путь, последствиями такой самонадеянности становится страшная тоталитарная катастрофа. Именно поэтому в традиции, и в частности у Мильтона, Люцифер, да даже сам Сатана, считается наивысшим и одновременно самым заблудшим ангелом в небесной иерархии Бога. Средь ангелов блистательней сиял, чем оная звезда средь прочих звезд. Дух просвещения ценнее всех способностей, каких только можно помыслить, когда он остается на своем месте, истинным светоносцем. Но это худший из всех возможных владык, когда он пытается править безраздельно. Развитие цивилизации, интеллекта и технологий, одним словом, прогресс, не следует считать изначально греховным или злым. Он становится таковым лишь тогда, когда его считают высшим из путей. Или, что еще хуже, когда те, кто предлагает по нему пойти, при этом ложно возвышают свой воспринимаемый статус. Так инженер или строитель, желая возвыситься и впечатлить, добивается поклонения себе как двигателю творческого прогресса. А когда терпит неудачу, ищет мести как несправедливо отвергнутый, отголоски Каина. Это ничем не отличается от попытки свергнуть самого Бога и вновь напоминает нам о главном человеческом грехе, приведшем к падению Адама. Еще более страшный грех, вызванный гордыней, непредставим. В этой аномальной схеме Вавилонского пути, отражающей замысел и цель строителей башни, есть еще одна тайна. Тонкая, неуловимая, заключенная лишь в поэтической форме и ускользающая от небрежного взгляда или поверхностного понимания. Постичь ее можно, вчитавшись в описание Вавилона и его жителей, как мужчин, так и женщин. Вполне уместно считать, что власти, основанные на технологиях, злоупотребляют мужчины, что мы и видим в истории о Вавилонской башне. Однако есть и женский аналог. Это неизбежно. Разрушения на мужской половине непременно ухудшат или извратят положение на женской, поскольку оба пола неотвратимо соединены в своем развитии, в отношениях, в моделях понимания и в действиях. Мог ли город, впустивший самый гадкий дух на самую вершину и возвысивший таинственную мерзость запустения? Книга пророка Даниила, глава 9, стих 27, глава 11, стих 31, глава 12, стих 11. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. «Не превратиться в обитель падших женщин». Возможно ли допустить даже мысль о том, что он сумел бы закрыть ворота перед духом вырождения и устоять перед его соблазнами? Подсказку в понимании того, как в Библии отражен упадок женственности в хаос, мы найдем, изучив общий, единый и контекстуальный мотив жизни в Вавилоне — обители разврата, где пребывает матриарх всех блудниц. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блуда ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Глава 17, стихи 4 и 5. В конце концов, все, кто населяет великое, но ложное здание, и мужчины, и женщины, теряют способность к общению. Что происходит, когда патриархат вырождается, теряет единство, обесценивается и становится греховным? Свои высшие цели утрачивает и матриархат. Он распадается и регрессирует, подпадая под воздействие двух сил — жажды власти и гедонизма, неизбежно возникающих, когда Бог, законно правящий наверху, умирает, пусть и на время. Вавилонская блудница — это дух, который проявляет свое присутствие и даже почитается, когда женская сексуальность по воле ее обладательниц становится орудием манипуляции, заигрываний и сиюминутного гедонистического самоудовлетворения. Вырождение женственности в секс, превращенный в товар, это неизбежное следствие морального краха мужчин, хотя она и не задумана как дар, удел которого быть брошенным к ногам последних. Такая склонность — аналог искушений люциферианского интеллекта. Невероятная сексапильность здоровых красивых женщин — это дар или талант, реализация которого, как и у интеллекта, может оказаться чудовищно неправильной. Конечно, вероятность этого гораздо выше там, где мужчины отказались от своей ответственности, в частности, от обязанности соблюдать священные предписания моногамии. И женщины ищут замену в случайном удовольствии и в поклонении силе, которая делает такое удовольствие, по крайней мере, временным, более доступным. Хотя лишь для немногих. Да и для них оно в конечном счете шатко и ненадежно. Это не преуменьшается участие женщин. Искушение выставлять себя на показ и извлекать выгоду из привлекательности, независимо от последствий будущих и социальных, это явный и заметный признак женской манипулятивности и инфантильности. Черты темной триады или темной тетрады, описанные ранее для мужчин, также предсказывают, например, женскую склонность торговать своим телом за желаемые ресурсы. В самом прямом случае — за деньги. Или избегать ответственности за продолжение рода человеческого в браке и материнстве. Рассмотрение антитетических отношений в плане символизма между образом вавилонской блудницы и традиционным идеалом женской природы поможет еще лучше понять сущность вырождения государства с патологической целью. Конечно же, традиционный идеал — это дева и младенец. Общество, которое поклоняется деве и отказывается от младенца, видит в женственности лишь неоспоримую и грубую сексуальность. Труд не способен проявить истинно женскую сущность, и насколько бы хорошо женщины не справлялись с принятыми обязанностями, на рабочем месте их будут воспринимать лишь как мужчин, работающих на общественных началах. Общество, в котором к девственницам относятся с почетом, напротив, возвышает статус женщин, добровольно отказавшихся от манипулятивного и корыстного использования своей сексапильности. Общество, которое идет еще дальше, прославив священный дуэт женщины и ребенка, по-настоящему разумный подход, ориентировано на долгосрочную перспективу и стремится к стабильным социальным отношениям, которые идеально подходят для детей, а также с учетом всех соображений, в полной мере удовлетворяют самые сокровенные потребности мужчин и женщин. Но как понять это выражение с учетом всех соображений? Что именно нам стоит учесть? То, что брак, в котором заинтересованы оба, призван обеспечивать психологическую целостность и стабильность и быть постоянным диалогом и танцем. То, что нам необходимо всеми силами создавать плодотворное, мирное, гостеприимное общество, в котором пары, связавшие себя обязательством, служат ему необходимой основой. При всех иных договоренностях семейная лодка обречена дрейфовать, треща по швам, и это ужасно. Осмысление женственности как явления, имеющего реляционный характер, иными словами, понимание того, что женщина в некотором фундаментальном смысле неотделима от младенца и, следовательно, от мужа, это важнейший элемент функционального общества. Есть все основания считать, что при отсутствии такого осмысления психика мужчин и женщин не может развиваться и распадается. Что же выходит? Одинокая женщина — это персона нон грата? Не более и не менее, чем одинокий мужчина? Здесь будет уместен комментарий английского священнослужителя и известного библеиста Чарльза Джона Элликота. Годы жизни 1819-1905. Иеремия назвал Вавилон «золотой чашей в руке Господа». Книга пророка Иеремии, глава 51, стих 7. «Чаша опьянила всю землю. Чаша с отравой, роскошная, влекущая, была полна злой силы, забиравшей мужские чувства и разлагающей мужчин. Великий город мира извечно подает эту блистающую чашу. Увы, воздержанность свойственна немногим, кто согласится жажду утолить. Его лицо, подобие лика Божье, становится немедля мордой тигра, медведя, волка, вепря или козла, хоть тело остается человечьим». О каких же звериных мордах здесь говорится? Это истинная идентичность, скрытая за маской поверхностной сексапильности, монетизируемой в современном мире так часто и в самых разнообразных формах. Все это производится, распространяется и покупается технологическими детьми Каина. Вся власть такого греха и его всеохватная природа раскрыты в соответствующих текстах, а также другими сложными способами. Во-первых, это связь между Вавилоном и блудом как таковым, на которую мы уже ссылались. Уничижение и эксплуатация женщин, другими и ими самими, особенно на сексуальном фронте, связаны в Библии, а затем более явно в комментариях к ней, с возрастанием гордого и технократического духа Вавилона. Об этом вполне стоит задуматься в наше время, когда технология объединилась с проституцией таким образом, что это стало своего рода извращенным чудом. Около четверти всего интернет-трафика связано с распространением порнографических материалов. Нет никаких сомнений в том, что это технологически опосредованное подчинение женственности гедонистическому и узкоэкономическому, а если взглянуть еще глубже, это союз проститутки или ее виртуальных эквивалентов с ужасным духом надменной безответственности, характерным для строителей вечного Вавилона. Именно возможность широкого доступа к порнографии стала одним из движущих факторов как для развития, так и для повсеместного, восторженного принятия всемирной паутины, свершившегося в мгновение ока. Как прав был Зигмунд Фрейд, настоятельно повторяя, что нельзя недооценивать роль сексуальной мотивации в поведении людей, каким бы сложным оно ни казалось. В этом отношении важно и, конечно, не случайно то, что именно инженеры так отчаянно пытаются в прямом смысле создать себе женщин, поскольку женщины их просто не желают и никогда к ним добровольно не придут. И эта неспособность стать предметом вожделения, столь часто пародируемая, по сути, суженная до предела, становится еще более отвратительной из-за их ужасающей интеллектуальной гордыни, замешанной на обиде. Именно инженеры создали системы, приводящие современных вавилонских блудниц, суккубов и их неосязаемые прелести на ноутбуки, липкие от пальцев техноинцелов, не выходящих из своих подвальных жилищ. Здесь подойдет еще один комментарий Элликота на соответствующий отрывок из книги «Откровения», глава 18, стих 24. «Не только в соблазне мера ее вины. Руки ее осквернены кровью, кровью пророков, которые свидетельствовали против нее. Святых, чья святая жизнь была восстанием против ее грехов и была ей столь ненавистна. Вавилон, мировой город, основан на принципах, из которых логически проистекают насилие, кровопролитие и враждебность к высшему закону. Многие или погибли от руки ее, или малая часть, они свидетельствуют о том, что вся ее власть противится святости и истине». Книга Откровений, глава 18, стих 24. Сам Христос винит и попрекает тех, кто ложно хвалится своей мнимой добродетелью и поступает вопреки духу, наследование которому они притязают. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Альтернатива — давайте же закончите то, что начали ваши предки». New International Version. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 29 по 32. Грешники, порицаемые Христом, это те, кто сознательно приступил таинственную третью заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Книга Исход, глава 20, стих 7. Как мы уже говорили, она запрещает притязание на божественную добродетель или служению Богу, когда стремление исключительно эгоистично. Кроме того, она запрещает ниспровергать высшее и подменять его чем-то иным, видя во всем лишь орудие и средства, и действуя хитрыми и коварными путями. Так же, как фарисеи грешат против Духа Божьего, который они клялись поддерживать, тем самым убивая этот дух, или метафорически пророков, которые несли его послание, деяние вавилонской блудницы настолько сильно нарушает принципы главного объединяющего духа, что верно изобразить их как пьяную кровожадность. Это предупреждение о том, как опасно подчинять сексуальность узкоэкономическим личным интересам и счастью гедониста. И в более широком смысле еще одно предостережение, прежде всего для инженеров или других гордых интеллектуалов. Не демонстрируйте свой интеллект, тем более с презрением, как делают столь часто, чтобы привлечь источник сексуальных удовольствий, особенно кратковременных. Подсказка. Шансы мизерны. Зачем еще мужчинам тянуться к секс-ботам? Замене женщин, реальных женщин, столь избирательных в своем стремлении к гипергамии, что они склонны уничтожать мужскую гордость на корню и столь способных играть роль действующей силы, пробуждающий мучительное самосознание, непременно присущее самым заблудшим, потерявшимся и падшим из мужчин. Злоба отверженных, рожденная в душе таких мужчин, может толкать их на убийство и гораздо худшие поступки. В Вавилонской башне много комнат, в каждой из которых мужчины и женщины предстают в наихудшем свете. Этот зловещий свет — прямой итог поклонения ложным кумирам. В чем же подлинный смысл этой сложной сети ассоциаций? Во-первых, в основе любой технологической и промышленной инициативы может лежать ложная гордость, вызванная техническим мастерством. Во-вторых, такая гордость, вероятно, будет проникнута духом завоевания и власти. В-третьих, женственность неизбежно подчинится этому союзнику. А порочная женственность вступит с ним в прямой союз. И такое подчинение или добровольное вовлечение очень опасно для души и общества. В-четвертых, есть и еще более сокровенный смысл. Само возведение Вавилонской башни сопряжено с тем видом люциферианской гордыни, которая предшествует самому глубокому и катастрофическому падению. Именно поэтому в Библии есть намеки на восстание Люцифера, духа, описанного в книге Иова не просто как ангел, но и как истинный Сын Божий, и на великую битву, последовавшую за этим на небесах. Этот мотив скрыт за искушением Адама и Евы, а затем и Каина, за ожесточением сердца фараона и склонностью порабощенных израильтян терять веру и восставать, за мучениями Иова и за льстивыми речами, с которыми сам дьявол обратился в пустыне к блуждающему и голодавшему Христу. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Книга Исход, глава 14, стихи с 12 по 14. Падение гордого разумного духа, решившего дерзко возвыситься благодаря интеллекту и технологиям, оказывается разрушительным для души, и эти последствия неизбежно отражаются в социальном, универсальном и вечном. Многие произведения искусства возникли из этих намеков на раскол в божественном мире. Мильтон, развивая эту идею всю жизнь, изобразил Люцифера как высшего ангела в небесном царстве, вступившего, как мы видели, на самый страшный путь, и как создателя ада, в котором он и обитает после мятежа вместе со своими обманутыми последователями. Именно ради этого поэт подробно описывает духовную близость или даже идентичность Люцифера с носителем смертоносного знания, обрекшего на погибель Еву и Адама в Эдемском саду. А кроме того, связывает этот дух с гордым желанием потеснить Бога. «Всевышнего хотел поколебать и с Господом сравняться, возмутив небесные дружины, но борьба была напрасной». Каков итог? Возникновение ада, вечной обители Люцифера и его приверженцев, определенного как отдаленность от трансцендентного единства, как место неизбывного ужаса, безнадежности, смятения, раздора и несчастья. Можно ли читать эту великую поэму и не думать о высокомерном, бесплотном духе, так ярко проявившем себя в идеологических катастрофах XX века? «Всемогущий Бог, разгневанный стремглав, низверг строптивцев, объятых пламенем в бездонный мрак, на муки в адамантовых цепях и вечном наказующем огне за их вооруженный дерзкий бунт. Девятикратно время истекло, что мерой дня и ночи служит смертным, покуда в корчах со своей ордой метался враг на огненных волнах, разбитый, хоть бессмертный. Рок обрек его на казнь горчайшую, о невозвратном счастье и на мысль о вечных муках. Он теперь обвел угрюмыми зеницами вокруг, таились в них и ненависть, и страх, и гордость, и безмерная тоска. Мгновенно, что лишь ангелам дано, он оглядел пустынную страну, тюрьму, где, как в печи, пылал огонь, но не светил, и видимую тьмою, вернее, был, мерцавший лишь затем, дабы явить глазам кромешный мрак, ее доль печали, царство горя край, где мира и покоя нет, куда надежде близко и всем заказан путь, где муки без конца и лютый жар клокочущих, неистощимых струй текучей серы. Вот какой затвор здесь уготовал вечный судья мятежникам средь совершенной тьмы и втрое дольше от лучей небес и Господа, чем самый дальний полюс от центра мироздания отстоит. Латинское имя Люцифер, светоносец, это эхо Прометея, подарившего людям огонь. Так люциферианец, поклонник разума, приносит или, по крайней мере, обещает извращенную, по сути, пародийную форму просвещения. Мильтон подробно говорит о том, как такое отношение влияет на душу. «Прощай, блаженный край, привет тебе, зловещий мир, привет, гиена запредельная, прими хозяина, чей дух не устрашат ни время, ни пространство». Он в себе обрел свое пространство, и создать в себе из рая ад и рай из ада он может. Поэт описывает и то, как в таком душевном состоянии неизбежно воспринимаются общество и мир. Но знай, к добру, стремиться мы не станем с этих пор. Мы будем счастливы, творя лишь зло, его державной воле вопреки. И если провидением своим он в нашем зле зерно добра взрастит, мы извратить должны благой исход, в его добре источник зла сыскав. Подобно тому, как усиливается злобный порыв Каина, внушающий ему мысль о братоубийстве, чтобы охватить и после погубить весь мир, люциферианский импульс проявляется в Вавилоне, обрекая себя и всех тех, кто приветствовал его, на проклятие и уничтожение. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 18, стихи 2 и 3. Знание, запечатленное в наших драмах, указывает как минимум на то, что мы неявно или условно понимаем этот дух раненого и надменного интеллекта. Поэтому действительно возникает вопрос, насколько наша неспособность полностью понять его природу обусловлена не простым невежеством, а умышленной слепотой. В конце концов, суть духа проклятых исключительно широко описана в литературе и популярных развлечениях. Фауст Гёте, возможно, самый известный пример из раннего нового времени. Фауст, год написания 1808, Фауст 2, год написания 1832. Примерно в то же время появился роман Мэри Шелли «Франкенштейн. Современный Прометей» 1818, в котором Виктор Франкенштейн олицетворяет люциферианский интеллект. В сюжет романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» 1932 года, который вышел более 100 лет спустя и все еще кажется очень современным, также вплетен мотив порочной женственности, в том смысле, что сексуальные отношения в антиутопии Хаксли настолько распутны, что возражения против случайных половых связей стали социально неприемлемыми. Классический роман Джорджа Оруэлла 1984-1949 года, возможно, самый известный литературный пример кошмарной люциферианской вавилонской антиутопии XX века. В том же ключе можно рассмотреть и множество подобных фильмов, снятых в минувшем веке. «Метрополис» 1927-го, «Бегущий по лезвию» 1982-го, «Робокоп» 1987-го, «Особое мнение» 2002-го, «Из машины» 2015-го, и самую известную серию «Терминатор». «Терминатор» 1984-го, «Терминатор 2. Судный день» 1991-го, «Терминатор 3. Восстание машин» 2003-го, «Терминатор. Да придет спаситель» 2009-го, «Терминатор. Генезис» 2015-го, «Терминатор. Темные судьбы» 2019-го. Что любопытно, в какой-то мере именно спрос на реалистичное изображение таких апокалиптических люциферианских сценариев и пародий заставляет рынок требовать увеличения вычислительных мощностей. Ноутбуки, которые мы обычно используем для выполнения обыденных задач, обработки текста, работы с электронными таблицами, просмотра онлайн-видео и поиска в интернете, не требуют огромных вычислительных возможностей самых передовых чипов в мире. Пусть это и не столь откровенно, однако отчасти именно благодаря желанию производить себе более точно визуализированные вымышленные миры в форме как игр, так и фильмов, и процветает этот элемент современной технологической революции. Мы используем самые передовые машины, чтобы предостеречь себя от опасности, которую они таят, да еще и в развлекательной форме. Наверное, это вновь чья-то жестокая шутка. Все эти факты и все эти выдумки опять нашли свое проявление, как это уже неоднократно случалось в прошлом, в нечестивом и слишком реальном мирском союзе, заключенном в Китае, все еще коммунистически страшным, между одержимыми идеологией тиранами, правящими этой мрачной пустошью, и инженерами, которые там трудятся, наивно стремясь ко все большим высотам самонадеянности и ложного мастерства, в упоении собственным интеллектом вместо подлинной преданности высшему. Это орки, насельники башни, возносящие к небу всевидящее око Саурона, которые сами же выдали в себе савантов, признавшись, что строят Скайнет, систему, которая в своей изначально вымышленной вселенной вела войну против всей человеческой расы. Это китайская сеть, состоящая из примерно 700 миллионов видеокамер, по-видимому, достаточно быстра, чтобы сканировать каждого гражданина КНР менее чем за секунду и имеет точность индивидуальной идентификации более 99%. Кроме того, китайцы разработали системы распознавания походки, способные опознавать людей, даже если их лица скрыты. Совпадение имени с киборгами-убийцами из «Терминатора» — это как минимум злая ирония в духе надписи «Arbeit macht frei» — «Труд сделает тебя свободным» на входе в Освенцим или аббревиатура MAD для взаимного гарантированного уничтожения, которая относилась к военной стратегии, возникшей во времена Холодной войны. Теоретики MAD пропагандировали доктрину рационального сдерживания, веру в то, что уверенность во взаимном уничтожении вызовет ужас, достаточный для поддержания мира среди противников, обладающих слишком мощным оружием. В данном случае СССР и коалиция США и других ядерных держав. Кто осмелится так шутить? Только самые злобные клоуны. Это темная, пародийная фигура, тесно связанная с героем, подобным Каину и Люциферу, частый гость в беллетристике и фэнтези, да и в реальном мире. Вспомним, к примеру, мистера Дарка из романа Рэя Брэдбери «Что-то страшное грядет» 1962 года. Владельца странствующего карнавала, который предлагает зловещие наслаждения наивным и доверчивым. А еще есть Джокер в серии фильмов о Бэтмене, тот, кого боятся даже главари мафии, что особенно хорошо показано в «Темном рыцаре» 2008 года. Смотрите также «Бэтмен» 1989, «Отряд самоубийц» 2016 и «Джокер» 2019. В фильме Стивена Кинга «Оно» 1986 фигурирует Пеннивайз, бессмертный злой клоун. В каком-то смысле он — космическое существо или даже бог. Однако его обитель, говоря в мифологическом плане преисподняя, это канализационная система, подобная лабиринту и лежащая под городом Дерри в штате Мэн. Телевизионная версия, части 1 и 2 1990-го, киноверсия, часть 1 2017-го, часть 2 2019-го. Насмешливый конферансье Веймарской республики, с сатанинским радушием, приветствующий как гедонистов, так и нацистов, это главный клоун пронзительно точного мюзикла «Кабаре», в котором, возможно, лучше и четче всего за последние полвека отразился злой танец нашего времени. Если перейти с мрачной и темной стороны на светлую и смешную, то вспоминаются два персонажа из «Симпсонов», блистательной и анимированной сатиры Мэтта Грейнинга. Первый — это Джефф Альбертсон, продавец комиксов. Каковы его главные черты? Он язвит и унижает собеседников, как истинный интеллектуал. Он терпит полный провал на личном и социальном фронте. Он обладает бесконечным арсеналом бесполезных знаний. И что самое показательное, он неизменно готов критиковать и небрежно отзываться обо всем, что имеет ценность. Это худший комикс, что я видел. Это худший фильм, что я видел. Это худший эпизод, что я видел. Это худший сиквел, что я видел. Это худший кроссовер, что я видел. И самое известное — это худший закат, что я видел. Второй — это Сайдшоу Боб, обладатель меткого прозвища и воплощения архетипа. Как и Каин, он играет вечно второстепенную роль, несмотря на свою нарциссическую уверенность и показную эрудицию. В злобе он измышляет грандиозные заговоры, каждый из которых терпит забавный крах при попытке реализовать его в реальном мире. В целом, похожая роль, как ни странно, отводится советскому тирану, а также его приспешникам и прихлебателям в блистательной черной комедии «Армандо Иануччи. Смерть Сталина» 2017 года, достойно отразившей мрачный цирк сталинской действительности. В «Противнике Бога» правильно видеть пародию на божественное. Возможно, потому что во лжи, которую так легко и самоубийственно принимают приверженцы тоталитаризма, поводов для смеха хватает с лихвой.